Уважаемые радиослушатели, вы слушаете радио «Голос мира», и мы рады предложить вашему вниманию радиопрограмму «Читаем христианскую литературу». В этой передаче прозвучит четвертая часть записи, составленная по первому тому книги «Сила света». Лучик света. Весна, весна, как сердцу ты приятна, твоей я восхищаюсь красотой. Весна, весна, лишь те сердца печальны, где эхом не раздался голос твой. Был чудесный день, один из тех, что так редко повторяется в году дважды. Но он совсем не радовал человека, одиноко лежавшего на диване в тесной комнатке. Нехорошо человеку одному. Господин Генрих Гречевский был один. Один со своей усталостью. Один со своей все еще непобежденной до конца болезнью. В Странове стало одиноко. Не было больше его госпожи. И хотя София приходила каждый день и вела все хозяйство своей рукой, ее все же здесь больше не было. Разве это что-то изменило в его жизни? Господин Генрих, этот отшельник, как его называли, никогда не искал общества своей своячницы. И даже если они за обедом сидели рядом, то он и трех слов не говорил с ней. София была неразговорчива. А он после преждевременной смерти жены вообще стал скуп на слова. По работе господин Генрих говорил только самое необходимое. Люди, окружавшие его, в особенности прислуга, боялись, хотя бы он никому не делал зла. Большинство из них были у него в услужении уже много лет. Они ценили хозяина, но любить не любили. И он отвечал им тем же. Если бы не его младший сын, можно было бы подумать, что Генрих на это чувство вообще не способен. Но Станислава он любил, и эта любовь с каждым годом возрастала. Старший сын мало бывал дома, и поскольку он по натуре был очень бойкий, резвый, он этим отца отпугивал, и так они отдалялись друг от друга». Богуш уже и взрослым стал, но все еще не мог отцу полностью довериться. Только Станислав отца не боялся. Еще ребенком он залезал к нему на колени, обнимал его, лопотал, ласкался, красивой головкой прижимаясь к груди этого угрюмого человека. И тучи уходили. Если отец отсылал его, он через мгновение появлялся снова. Подрастая, младший сын делился с отцом всеми мыслями, планами, мечтами. Неразговорчивость отца не удручала его. Станислав знал, что он и радость, и счастье его. Старший сын уже давно отвечал на приветствие и прощание отца вежливым поклоном. Младший же при каждом посещении обнимал и целовал его, как и в детстве. Что Станислав значил для своего отца, и сейчас было очень заметно. Уже который раз вчитывался Генрих Гречевский в содержание телеграммы, скупой на слова. «С Божьей помощью мы сегодня отправимся дальше. Когда прибудем в Загорце, я вам сообщу. Мы остановимся у меня дома. Больной сможет передохнуть, набраться сил, чтобы вернуться к себе домой». «До свидания». Это была хорошая новость, но отца она не радовала. Бывают такие сердца, которые в этом мире ничему не могут радоваться. Неожиданно в «П» зазвонили колокола. Ой, как часто этот металл звучит так жалобно, что мог бы заставить плакать не только измученное человеческое сердце, но и скалы. Неудивительно, что этот одинокий, печальный человек сидел, закрыв лицо руками. Он не услышал, как в дверь постучали, как она отворилась, и легкими шагами кто-то приблизился к нему. Поэтому Генрих вздрогнул, когда на его холодную руку неожиданно легла чья-то маленькая и теплая ручка. При всем старании он не мог скрыть одиноких слез. Он хотел выпрямиться, но все усилия были напрасны. Молодая женщина, чье приветливое появление в этой суровой, мрачной обстановке было так непривычно, взяла низкий стульчик, присела и заговорила. «Я пришла, чтобы разделить с вами печаль и одиночество, дорогой отец». Таких слов этот человек не слышал уже многие годы. А такое неожиданное доказательство сердечности и преданности растопит какой угодно лед. Господин Генрих прижал ее руку к лицу и плакал. В комнате стало совсем тихо. «Ты откуда появилась, Анна?» По прошествии некоторого времени спросил он. «Я пришла к вам, отец». «Лично ко мне? И почему?» «Мое сердце потребовало». Он взглянул в ее милое лицо. На нем не было притворства. «Отчего у тебя вдруг такое желание? Ты же меня совсем не знаешь», — сказал он почти холодно. Анна не заметила его тона. «Но у меня есть друг, который вас хорошо знает и любит», — ответила она вполне серьезно. «У тебя есть друг?» — повторил он. «Который меня любит?» «Да, отец». «Мы с ним знакомы?» «Ну, этого я не знаю», — вздохнула она. «Уходя на прощание, он сказал вам и мне, заповедь новую даю вам, да любите друг друга». «Ничего не понимаю». «Отец, это же Иисус, наш Господь». Сильное удивление отразилось на лице Гречевского. «А, тебя воспитали в вере дома. Благодари своих родителей за это. Много зла минует тебя, если останешься верной». Голос его снова звучал угрюмо и глухо. «Отец, я имею большое сокровище. Вы сами это признаете, правда?» «Да». «Позвольте мне его с вами разделить». «Разделить? То, что ты чувствуешь, ты не можешь передать мне», — ответил он почти ласково. «Я хочу подарить вам тот свет, который меня осчастливил. Он и вас будет радовать». Этими словами молодая женщина достала маленькую книжечку и, не спрашивая больше ни о чем, начала четким голосом читать Евангелие от Матфея. Сначала господин Генрих смотрел на нее, потом закрыл глаза. «Народ, ходящий во тьме, увидит свет великий. На живущих в стране тени смертной свет воссияет», — читала его невестка. Она хотела продолжать, но он положил вдруг руку на книгу и спросил холодно. «Анна, ты сама-то понимаешь, о чем читаешь?» «Ну, конечно, отец, наш Господь Иисус — свет всем людям, живущим на земле. Он пришел в Капернаум к народу, который жил в грехе. Но люди, которые поверили в него, увидели свет». «А эти слова? На живущих в стране тени смертной свет воссияет». «Отец, смерть – это возмездие за грех». Смертельная бледность покрыла лицо господина Генриха. Он знаком показал невестке читать дальше. И она читала об этом чудесном врачевателе, который излечил народ от многих болезней. Она дочитала главу до конца и закрыла книгу. «Так значит, думаешь?» — через некоторое время спросил господин Генрих. «Что человек, совершивший грех, должен навечно погибнуть?» «Да, отец, если Иисус ему не поможет. Кто в темную ночь израненный и полуживой блуждает на краю пропасти, тот, конечно же, погибнет, если он не войдет в свет, чтобы увидеть друга, который перевяжет ему раны. Отец, мы все блуждали, как потерянные овцы, каждый на своем пути. Но наш Господь взял все грехи на себя. Господин Генрих встал. В комнате воцарилась тишина, нарушаемая лишь неравномерными шагами. Вдруг господин Генрих резко остановился. «Анна!» «Что прикажете, отец?» Она подошла к нему поближе. «Ничего не прикажу, но хочу попросить. Молись за Станислава, чтобы он снова выздоровел. А когда у тебя будет время, приходи ко мне, чтобы что-нибудь мне почитать. Потому что и я отношусь к числу тех израненных, которые блуждают в темноте на краю пропасти». Радостная краска залила ее лицо. «Отец, я сейчас хочу помолиться за Станислава». Она опустилась на колени, и этот человек впервые после многих-многих лет упал на колени, как подкошенный. Такую молитву он еще никогда не слышал. Просто, как ребенок доверяется своему отцу, она рассказывала Богу обо всех своих страданиях. Она молилась не только о выздоровлении Станислава, но и просила о тех, кто блуждает в темноте на краю пропасти, чтобы они увидели свет, увидели Иисуса. Больше Гречевский с Анной сегодня об этом не говорили. Господин Генрих показал ей телеграмму. Как многообещающе прозвучал теперь ее текст, когда она читала его своим ясным голосом и добавляла замечания, полные надежды. «Отец, позвольте мне приготовить все в Любашине к приезду Станислава. Из Загорти туда ближе. И вы переезжайте на некоторое время к нам, пока он совсем не выздоровеет». Он с радостью согласился. Потом они вместе пошли по мастерским. Анна приветливо разговаривала с рабочими, спрашивала, кто из них евангельской веры. Четверо отозвались, и она пригласила их на воскресенье в Любашин, чтобы вместе читать Слово Божье. Когда Гречевский с Анной проходили садом, она собрала прелестный букет для Верушки. Сам господин Гречевский помогал ей, а потом провожал ее почти до самого Любашина. Они шли медленно. Прогулка была ему на пользу. По дороге Анна рассказывала ему о покинутой родине, Америке, а потом о той прекрасной родине, где живет Иисус. Господин Генрих слушал ее так, как он привык слушать Станислава, когда тот изливал ему свои юношеские мечты. Может быть, он и рассказ невестки воспринимал лишь как мечту. Но когда он снова вернулся в Странов, ему казалось, что стены кричат ему. Народ, блуждающий в темноте, вдруг увидел свет великий. И над теми, кто жил в этой многострадальной земле, засияло солнце. Таинственная просьба. Окруженный маленьким садиком на опушке леса стоял домик, некогда принадлежавший католическому пристору села Загорти. После того, как население покинуло римскую церковь, домик был кому-то продан и теперь уже многие годы пустовал. Последним его владельцем был какой-то пожилой холостяк, который приезжал сюда лишь на лето и больше заботился о саде, чем о домике. Ему не мешали старая, покрытая мхом соломенная крыша, обвалившиеся стены забора и маленькие тусклые оконца. Поэтому жители Загорти удивились, что господин Р. ранней весной нанял работников, которые привели домик изнутри и снаружи в порядок. Видимо, на то у него были причины. Может быть, он на старости лет еще хотел жениться? Но вскоре стало известно, что это дело рук не господина Р., который уже умер, а домик перешел в другие руки. Семья Р. преобразила домик, чтобы новый житель не испугался его запущенного вида. Жители Загорцев с нетерпением ожидали этого нового хозяина, полагая, однако, что он появится только летом, когда прибывал обычно господин Р. И были немало удивлены, когда еще весной, однажды вечером, у домика остановилась удобная закрытая карета, и из нее вышел пожилой седовласый господин. Он открыл дверь и внес на руках в дом какого-то человека, очевидно больного. Уже на следующий день стало известно, что новый владелец – врач этого прихода, и что он привез тяжело больного человека, бредящего в горячке. Господин доктор нанял жительницу Срезницкую, вдову учителя религии, в качестве домоуправительницы, а Юлию М. в качестве посиделки. Последняя утверждала, что больной, как две капли воды, похож на Станислава Гречевского. Но этому никто не поверил. Все обрадовались, что в село приехал врач. В П. докторов было предостаточно, но вызов врача стоил дорого. Почти торжественная тишина царила в домике, стены которого видели однажды несчастного, как люди говорили, Любашинского. Было раннее утро. С гор веял легкий ветерок. Он целовал весенние цветы и играл седыми волосами человека, который подвязывал вьющиеся розы и дикий виноград, покрывавшие стены старого домика. Вдруг этот человек слез с лестницы и подошел к открытому низкому оконцу. Он наклонился и наблюдал за лежавшим перед ним в постели молодым человеком. На лбу доктора пролегли заботливые складки. Глаза больного были полузакрыты. Одна рука покоилась под красивой юной головой, другая лежала на раскрытой книге. На лице его отражались следы тяжелой сердечной муки. Доктор отошел от окна, через тихий дворик вошел в комнатку и остановился перед постелью больного. «Доброе утро, дорогой Станислав! Как у вас дела?» Молодой человек вздрогнул. Лицо его просветлело, и темная туча нехотя уступила на время место легким признакам радости. Он схватил руку доктора и поднес ее к губам. Тот сел у его кровати. «Вы мне еще не ответили на мой вопрос?» «О, доктор, я чувствую себя вполне хорошо, и если вы мне позволите встать, буду очень рад». Он пристально смотрел в лицо молчащего врача. «Хорошо, давайте попытаемся». «Можно? Ой, как чудесно! Спасибо!» «Не благодарите», — сказал доктор. «Вы охотно вернетесь обратно в постель. Сейчас сами в этом убедитесь». Преодолевая слабость, молодой человек с явной радостью поспешно оделся и умыл свое слегка покрасневшее лицо. Врач расчесал ему волосы. «Отдохните немного», — сказал он и прижал юную голову к своей груди. Лицо молодого человека приобрело странное выражение. Он закрыл глаза. «Вы еще очень слабы, да?» Врач склонился над юношей и поцеловал его черные волосы. «Но это не страшно, немного терпения. Господь взял силы, и Он их вернет. Пойдемте, дорогой Станислав, я вам помогу. Мы выйдем и позавтракаем на воздухе». Молодой человек встал. Доктор поспешно взял легкое пальто и одеяло. В дверях он обнял больного, неуверенно стоявшего на ногах, и осторожно повел его во двор. «Вынесите нам черное кресло и подушку», сказал он, находившийся во дворе прислуге, с которой теперь никто не смог бы поспорить, что она видела молодого господина Гречевского. Не успели они войти в садик, как женщина уже принесла следом кресло и поставила его к каменному столику в обвитой плющом беседке. Доктор приказал ей принести завтрак, и она сделала это с удовольствием, так как очень сочувствовала молодому человеку. Когда укутанный больной сидел в кресле, откинув голову на подушку, и доктор склонился к нему, чтобы прикрыть его ноги одеялом, он вдруг поднял руки вверх и произнес: «О, благодарю вас! Благодарю вас! Вы так добры ко мне! Вы слишком заботитесь обо мне! Это унизительно для вас, господин доктор! А я так слаб, что не могу вам противиться!» «Надеюсь, вы не думаете, что любовь и исходящая из нее добросердечность могут унизить человека. Сын Божий Иисус Христос и на троне не был так велик, как там, где Он, стоя на коленях, мыл ноги своим ученикам. Унижен я в ваших глазах за то, что я делаю для вас». «В моих? Нет, вы вырастаете в моих глазах. Я никогда не испытывал ничего подобного. Да еще если бы вы знали, за кем вы уже 2 недели ухаживаете». «Я знаю, Станислав». «Вы знаете?» В его широко открытых глазах показался испуг, близкий к ужасу. «Ах, да, я бредил, а вы все слышали. О, пожалуйста, скажите, что вы слышали?» «Успокойтесь, Станислав, я вам все расскажу, всю правду. В бреду вас пугали какие-то страшные картины, согласно которым ваш отец совершил какое-то преступление, и это вас мучает. Когда-то в полузабытии он вам проговорился, и вы хотите сохранить это в тайне. Вы не хотите, чтобы он или семья, которая до сих пор ничего не подозревает, узнали, что вам что-то известно. Правильно я говорю?» «Да, совершенно верно. Я вам очень благодарен, что вы предотвратили встречу с моей семьей, чтобы я не выдал себя. Но, пожалуйста, вы так добры, не думайте плохо о моем отце. Он приедет ко мне. Я не хочу, чтобы вы его возненавидели. Он преступник. Это правда. Но он глубоко несчастный человек. Случись это со мной, я бы уже сошел с ума или покончил с собой. Можете вы сочувствовать ему? Вы же верите в вечность. Здесь, на земле, он несчастен. А там ему тоже нет прощения». Молодой человек прикрыл лицо руками. «Вы ошибаетесь, Станислав. Христос пришел на землю, чтобы искать, найти и спасти тех, кто в этом мире потерялся и страдает. Он пришел, чтобы найти вас и вашего отца». «Меня? Нет, меня искать он не будет». И снова лицо юноши отобразило внутреннюю муку. Тут их разговор был прерван приветливыми словами домоуправительницы, Стрезницкой, которая принесла им завтрак. Доктор сначала обслужил больного, произнес молитву благодарности за хлеб насущный, а потом и сам приступил к еде. Станислав вежливо отвечал на сочувственные вопросы женщины. Он рассказал, что очень хорошо спал этой ночью и даже не заметил, как оказался в постели. Может быть, потому что его одолел глубокий сон. Завтракал он без особого аппетита и съел мало, но никто его не стал принуждать. Женщина собрала посуду и удалилась. Доктор взял книгу книг и прочитал вслух о большой любви целителя к страдающим, о большой Божьей любви, которая проявилась в том, что Бог отдал своего единственного Сына на поругание и смерть, чтобы спасти человечество. Каждое его слово о чудесном Спасителе дышало бесконечной любовью и благодарностью. «Было время, — сказал доктор, поднимаясь, — когда я, но в другом смысле, чем вы, верил, что не имею никакого отношения к Иисусу, что Он пришел на землю не из-за меня, что Бог мне его не давал, а наоборот, он от меня отказался. Но Иисус все же вошел в мое сердце. Он переубедил меня, преодолел этот барьер, позволил мне познать глубину его любви, из-за которой он был принесен в жертву за меня. Он подарил мне прощение моих грехов и позволил почувствовать его чудные пути. Он вылечил мое больное, кровоточившее многими ранами сердце, и как возмездие за все то, что я потерял, он мне подарил самого себя. Иисус допустил и то, что вы очень глубоко изранены сердцем. Никто из людей не может излечить эти раны, потому что они его не знают, и через это незнание обречены на вечную погибель. Но для вас придет это время, когда вы вместе со мной воскликнете: «Он все чудесно совершил!» Не закрывайте для Иисуса свое сердце и возьмите от меня в подарок эту книгу. Если вы думаете, что стали моим должником, то у меня есть определенное право потребовать от вас, чтобы вы читали эту книгу по моей просьбе и с мыслью, что в ней сокрыты мое счастье и мое спасение. Читайте до тех пор, пока у вас не появится желание читать ее по вашей собственной воле и в силу того, что вы хотите больше узнать об Иисусе». Молодой человек молча протянул руку к Библии. Он то бледнел, то краснел. Потом он неожиданно закрыл лицо рукой и с болезненной горячностью отдал книгу обратно. «Простите и не обижайтесь, пожалуйста, но возьмите книгу обратно. Она не для меня. Поверьте, Иисус знает, что она не для меня». «Эта книга не для вас?» Доктор взял книгу и прижал ее к сердцу. «Эта книга написана для всех людей Земли». «Для всех?» Молодой человек поднял голову. «Это же христианская книга, и она написана для христиан, для евангельских христиан». «О, тут вы сильно ошибаетесь. Прежде всего, эта книга писалась евреями для евреев». «Для евреев?» «Да, Моисей и пророки были евреями. Иисус, как человек, и все апостолы были евреями. Следовательно, эта книга была написана в первую очередь для евреев, а потом уже для христиан всех национальностей». «Почему же тогда ее нет у евреев?» «О, у них есть Ветхий Завет, Моисей и пророки. Но духовный Израиль, который принял Мессию, имеет и Новый Завет». «А мне кажется, таких евреев, которые признают Новый Завет, я не встречал. Я думаю, что их нет». «Ну что вы, их немного, но благодаря милости Божьей все-таки они есть». «И вы знаете таких?» «Один из них стоит перед вами». «Вы? Господин доктор, вы?» «Через крещение я стал членом Нового Завета. Но от рождения я сын избранного народа, брат Иисуса по крови, израильтянин». «И когда вы стали христианином?» выспрашивал больной с огромнейшим интересом. «Когда я нашел своего Мессию». «Ах, доктор, скажите, что было основной причиной вашей веры в то, что Иисус есть Мессия?» «Чтение Библии. В зрелые годы моей жизни я повстречал большую беду, и тогда я не мог иначе, как воскликнуть: «Я разрушен от печали, разбито сердце мое, погублена душа. Жизнь моя идет к концу, потому что я не вижу просвета. У меня нет больше сил бороться, и тело мое ослабело, и день и ночь я питаюсь слезами. Ты повергаешь меня в прах». Доктор снова присел. В его глазах появились слезы. Он скрестил руки. На его лице отражалась боль воспоминаний. Когда он снова поднял голову и взглянул на своего пациента, то встретил взгляд полный сочувствия. Доктор провел рукой по седым волосам и заговорил: «Дорогой друг, я не знаю, какую беду вы повстречали, но вряд ли она сравнится с моим несчастьем, которое я пережил тогда. Я был очень счастлив, можно сказать, на седьмом небе от счастья. Солнце сияло только для меня. радужными красками переливалось передо мной будущее. Но между этим днем высочайшего счастья и последующим была черная ночь. Этой ночью ушел навсегда, провалился в бездну мой земной рай, и я в отчаянии, со слезами на глазах, стоял перед пустыней. Я был немного старше, чем вы сейчас, но было достаточно той единственной ночи, чтобы окрасить мои волосы в белый цвет. Последовавшие тяжелые времена завершили свое дело. Они продолжались около года. Но, слава Богу, я позволил внушить себе необходимость читать Евангелие, которое я до того времени безумно отвергал. Я читал Новый Завет, чтобы дать как можно больше пищи, сидевшей во мне злости против всего христианского. Но ночь прошла, и моя душа вновь начала жить. «Ваше счастье!» — молодой человек схватил руку доктора. «Мое счастье Небесный Отец вернет мне обратно, когда я к нему приду. И я очень в это верю. А до этого времени он взамен подарил мне своего Сына Иисуса Христа. Могу вас заверить, в его власти вернуть вам все блага, и тогда он высушит ваши слезы, которые льются здесь, на земле». «Ах, господин доктор, я думал, вы такой счастливый. И позади...» «Вы не ошиблись, такой я и есть. Как апостол Павел, я забыл, что там позади, и стремлюсь к высшей цели, ищу сокровище, сокрытое в призвании Иисуса Христа. Не забывайте, что на мне, как на еврее, лежало проклятие в крови Иисуса. От него Господь меня освободил. Он подарил мне Мессию, а с ним и большое прекрасное будущее. И во мне исполнится обетование. Чудесно то, что я сделаю с тобою. Поэтому я должен славить его здесь временно, а там вечно. Что такое страдания земные по сравнению с вечностью? Они так мизерны. Поэтому, Станислав, мой совет вам. Доверьтесь и вы. Возьмите это сокровище. Или вы хотите вернуть его мне снова? Нет, это святая, приносящая благословение книга, которая имеет силу утешать в беде, которая и вас утешила, с сегодняшнего дня будет и моим светочем. «Слава Богу Всевышнему!» — возликовал доктор и в порыве радости поцеловал больного в лоб. Он еще хотел что-то быстро сказать, но по песчаной дорожке зашуршали шаги, и он замолчал. В ту же минуту шаги смолкли, и с порога беседки с ликующей радостью прозвучало: «Станислав, Станислав, наконец-то я тебя нашел!» «Богуш!» Молодой человек встал и тут же оказался в объятиях своего брата. «Заходи, заходи, будь как дома!» «Станислав, мой дорогой, что ты наделал? Как же ты так тяжело заболел?» «Прости меня, я хотел встретить тебя в Гамбурге. Я был уже на пути, но не доехал. Позволь тебе представить моего врача и благодетеля». Молодой человек освободился из объятий брата. «Господин доктор Рейхард». Богуш повернулся к столику, где, прислонившись к опоре беседки, увитой молодой зеленью, стоял доктор. «Мой брат, Богуш», — представил Станислав. «Очень рад, господин доктор». Молодой человек обеими руками взял протянутую ему руку доктора. «С одной стороны, я вам очень благодарен, но с другой немного сердит на вас». «Хорошо, что вы это открыто и прямо говорите, господин Гречевский. Я надеюсь, мы поймем друг друга. А в чем дело? Почему вы до сих пор не позволяли навещать Станислава? Это же надо, как только мы соберемся ехать, тут как тут телеграмма». «Перестань, Богуш, это моя вина», – заступился за доктора Станислав. «Твоя вина? Ты не хотел, чтобы мы тебя навещали?» – с удивлением воскликнул молодой инспектор. «Да, я хотел уберечь вас, чтобы вы не заразились». Молодой человек, силы которого, очевидно, были на исходе, присел на стул. «Молодые люди, я должен вас покинуть. Меня ждут пациенты». «Хорошо, доктор, только я сначала должен перед вами извиниться». «Но в этом нет никакой необходимости». Мужчины подали друг другу руки. «Станислав, ты такой бледный!» Озабоченно произнес Богуш, когда они остались одни. «Ты еще дома заболел? Почему же ты мне этого не сказал? Я бы не потребовал, чтобы ты приехал». «Ах, это все мелочи. Расскажи лучше, как у тебя дела. Ты счастлив?» «Я хочу сказать, надеешься ли ты быть счастливым со своей молодой женой?» Молодое лицо Богуша вдруг залилось краской. «Счастлив!» — повторил он, опустив глаза. «Продан и счастлив!» «Богуш!» — осторожно заговорил его брат. И из чудесных добрых глаз изливалось сочувствие. «Анна же, конечно, чудесная женщина, и со временем вы друг к другу привыкнете». «Это ты мне говоришь, Станислав?» «Извини, Богуш, это правда. Сердцу не прикажешь. Как же так, что я не смог предостеречь тебя от этого шага? Вся моя жизнь пошла наперекосяк». «Станислав!» — вдруг прервал его Богуш. «Должен тебе что-то сказать. Я знаю, как ты меня любишь. Ты не раз доказывала это. Только на тебя моя последняя надежда». Молодой Гречевский упал на колени перед братом и заговорил по-английски. Он говорил, не поднимая головы, но тепло и умоляюще. Наконец он резко встал. «Что молчишь, Станислав? Ты на меня сердишься? Прости, но так случилось, и другого выхода нет. Скорее, наша помолвка. Пока люди еще не знают, что мы уже здесь. Ты сделаешь это из уважения ко мне, да?» Молодой человек медленно покачал головой. Лицо его стало бледным. «Я не могу, Богуш!» Произнес он непослушными губами, печально, но твердо. И снова припал один брат к ногам другого. Страх и разочарование звучали в его просьбе. «Я не могу. Я бы охотно пожертвовал тебе жизнь, свою честь и счастье. Но этого сделать я не могу. На это у меня есть веская причина». «Ты не можешь, потому что не хочешь!» — вскричал молодой Гречевский. «Или я пущу себе пулю в лоб, или меня ждет позорное существование. Ничего другого мне не остается!» Глухой стон больного прервал его разговор. Страстное неистовство отбушевало, но слишком поздно. «Что случилось со Станиславом?» прозвучало рядом с испуганным молодым инспектором, который напрасно старался вывести брата из обморочного состояния. Но что он мог ответить? Да доктор и не ожидал ответа. Через несколько минут больной снова оказался в своей постели. Все старания привести его в чувство были напрасны. «Господин доктор, если он умрет, я тоже не хочу жить!» И с этими словами молодой человек схватил руку врача. «Дорогой друг, он жив, но вы его чем-то очень расстроили. Только сильные волнения могли быть причиной такого глубокого обморока. Я вас прошу уйти, чтобы, когда я приведу его в чувство, он вас не видел». «Я все сделаю, что вы скажете, доктор. Только спасите брата!» Не успела за молодым человеком закрыться дверь, как больной облегченно вздохнул и открыл глаза. «Господин доктор!» Голос его звучал победно. «Мы одни?» «Одни, дорогой Станислав». «Что же мне только что приснилось? Что Богуш приехал?» «Ну, как бы он приехал, если мы его не приглашали?» «А, тогда это был только сон. О, какое счастье! Но как только мне могло такое присниться? Мы же были где-то на дворе». «Да, мы были в беседке. Мы там завтракали, и я вам рассказывала о своей жизни. Потом вам стало плохо, и мне пришлось вас снова уложить в постель». «Доктор, пожалуйста, пошлите в Любашин сообщение, что мы здесь. Пусть Богушка мне приедет. Мне надо с ним поговорить. Так я лучше всего избавлюсь от этого кошмарного сна. Хорошо, пусть будет по-вашему. Доктор еще остался на некоторое время, потом освободил свои пальцы из судорожно сжатой руки больного и вышел, прикрыв за собою дверь. «Как он? Пришел в себя?» — атаковал его гость. «Тише, пожалуйста». Он заснул, и я бы не советовал его сейчас будить. О чем вы с ним говорили, я не знаю, но он думает, что видел кошмарный сон. Я его в этом не стал разубеждать и о вашем приезде промолчал. Чтобы избавиться от этого сна, он просит вас приехать. Я думаю, жизнь вашего брата вам не безразлична, поэтому не выдавайте себя. Господь милостив, и когда ваш брат снова будет совсем здоров, вы сможете ему все объяснить. «О, доктор, я никогда не осмелюсь об этом снова заговорить с ним. Никогда!» «Так или иначе, это дело не будет иметь успеха. Вы меня, конечно, осуждаете, доктор, но я и сам себя казню. Я вел себя дико, как горный поток, который все сметает на своем пути». Глубокое раскаяние и боль зазвучали в голосе Богуша, и сам он был совершенно растерян. «Я вас не сужу. У нас всех есть один судья — Бог», — ответил доктор. «Приходите после обеда». «Хорошо, господин доктор, можно я приду не один?» «Приходите с вашей женой, это его обрадует». Богуш поступил так, как советовал доктор. Он пришел с Анной. Хотя больной узнал брата и приветствовал незнакомую заловку, но говорить с ним не мог. Он был слишком слаб. Вследствие сильного нервного потрясения наутро он снова почувствовал себя хуже. Болезнь возвратилась. Призрак из прошлого. Приближался вечер. Солнце как раз опустилось за горизонт, когда доктор Рейхард вышел за порог, чтобы приветствовать приехавшего господина Генриха Гричевского. Доктор остановился на верхней ступеньке крылечка, но как только его приветливые глаза увидели искаженное от страха лицо приехавшего, он их закрыл, как перед привидением. Он чуть не потерял равновесие, но вовремя облокотился о косяк двери и, как люди сильной натуры, преодолевая странное чувство, пошел господину Генриху навстречу в тот момент, когда тот поднял свой взгляд на открывшуюся дверь. Не представляясь, они поклонились друг другу, и каждый из них понял, кто есть кто. «Как состояние моего сына?» Холодно и в то же время глубоко печально прозвучал вопрос приехавшего. До обеда, да и после обеда ему было плохо. Сейчас он, слава Богу, заснул. Если Господь ему подарит тихий, спокойный сон, то, надеюсь, завтра придет улучшение. «Господин доктор, я готов ко всему, даже к самому страшному. Только скажите мне правду». «Я вам сказал». «Он будет жить?» До обеда состояние его было тяжелым, да и сейчас еще опасность не миновала, если что-нибудь нарушит его покой. «Надеюсь, вы не разбудите его. Вы, конечно же, хотите узнать о подробностях нашей встречи и о ходе болезни сына, поэтому прошу вас, пройдите со мной в соседнюю комнату, чтобы не беспокоить больного». Доктор открыл дверь. Они вошли, и отец Станислава услышал обстоятельное объяснение всего происходящего. Закончив свою речь, доктор принял легкий поклон и слова благодарности от отца больного и повел его к сыну. Наступила трудная, незабываемая ночь, которую эти двое мужчин провели у постели больного. никто не мешал другому размышлять о своем. Господин Генрих сидел в темноте, чтобы, если сын придет в себя, не сразу его увидел. Подперев голову руками, он неотрывно смотрел на выразительное молодое лицо спящего. Видно было, отец жил и умирал вместе с ним. Он был неподвижен, как статуя, никаких эмоций. Доктор менял компрессы и делал все, чтобы облегчить участь больного. Потом он садился к ногам своего пациента, брал в руки книгу, читал, часто скрещивая руки в молитве. Наконец наступило утро. Первые лучи света упали на просветленное лицо больного, который теперь спал спокойно. Доктор наклонился над ним, всматриваясь. Потом повернулся к отцу и сказал: «Благодарите Бога, господин Гречевский. Он меня услышал. Опасность позади. Пойдемте». Господин Генрих встал, и они пошли в соседнее помещение. «Вы мне доверяете, господин Гречевский?» — спросил доктор, предлагая гостю место на диване. «Совершенно. Тогда полностью доверьте и вашего сына моему уходу, и я хочу с Божьей помощью вернуть его вам здоровым. Всякое расстройство для него губительно. Встреча с братом повлекла тяжелые осложнения. Если повторится подобное, я за последствия не ручаюсь. Вашему сыну нужен покой, а также тишина и одиночество. Вы согласны оставить его мне?» «Вы сами говорите, что другого выхода нет. Об одном прошу, сделайте все, чтобы он не умер. Но что он подумает, если никто из семьи не будет навещать его?» «Я скажу ему, что это мой запрет как врача, и если он пожелает кого-то увидеть, я вам сразу же сообщу». Доктор еще высказал некоторые пожелания для больного, и его гость несколько оживился. Потом они еще раз вошли в комнату к Станиславу. Господин Генрих долго стоял у постели сына. Когда он, наконец, повернулся, чтобы уйти, то пошатнулся, и если бы не рука доктора, протянутая вовремя, наверняка сел бы на пол. «Господин доктор, он мое единственное счастье на земле», — сказал отец больного, расставаясь с этим счастьем взглядом, который трудно описать. Доктор провожал Генриха. На предложение остаться и отдохнуть тот ответил отказом, сказав, что прогулка до Любашина освежит его, и там он немного отдохнет. Мужчины шли вместе. По дороге был произведен подсчет затрат, которые имел доктор, леча и ухаживая за Станиславом. Не доходя до первых террас Любашина, они расстались. Начинающийся новый день вел доктора обратно в его маленький уютный домик. Поиски распятого. Яркие лучи солнца золотили тяжелые занавеси высоких окон. Они тысячами зайчиков играли в богатом украшении комнаты, которая была бы достойна самой красивой принцессы из волшебной сказки, и украдкой ложились к ногам молодой женщины, которая спокойная и вдумчивая сидела в кресле у окна. Она откинула голову на спинку кресла, скрестила руки над книгой, лежавшей на ее коленях, и ее взгляд, далекий от всего сущего здесь, был устремлен в себя. Дорогое платье, золотистое не столько по цвету, сколько от освещения, мягкими складками не спадало на цветастый ковер. В широких кружевных рукавах прятались белые руки. Давид Огинский так воспитал свое единственное дитя, к ногам которого он слагал все свои богатства, словно она была наследницей тех древних, прекрасных предшественниц. Рано осиротевшая Анастасия Огинская с детства была окружена блеском и изобилием. Отец удовлетворял всякое ее желание. Ни в чем она не знала отказа. Когда девочка достигла школьного возраста, он приставил к ней лучших учителей, а потом отправил в дорогой пансионат. Она имела возможность учиться всему, чего желала ее жаждущая знаний душа. Анастасия получила княжеское образование, не испытав при этом княжеских ограничений. Когда она приезжала домой на каникулы, то могла делать, что хотела, ни в чем ей не было отказа. Когда она выросла и стала молодой леди, ее красота, талант и богатство привлекали внимание всей округи. Но на сердце молодой еврейки лежала печать какой-то тоски, которую и воспитание не смогло стереть. Никто не знал причины этой тоски. Никто не подозревал, какие мысли прятались за этим задумчивым лбом, и что это нежное сердце, с детства отзывчивое на все хорошее и красивое, мучает один вопрос. Почему так отличаются евреи и христиане? С годами этот вопрос усугублялся. Особенно в годы учебы, где девушки-христианки неохотно дружили со студентками-еврейками. Они искали свое общество. Чтобы добраться до сути мучившего ее вопроса, Анастасия стала посещать уроки религии, где преподавалось христианство. Кроме того, она ходила и в церковь. Ее мечтательный, ищущий ум находил здесь гораздо больше пищи для размышлений, чем в религии отцов. Но сердце оставалось пустым. Лед начал таять, когда ее мысли привлек великий сын Марии, думать о котором ее религия ей запрещала. И именно поэтому, вследствие этого запрета, ей так хотелось узнать о нем как можно больше. Легенды о святых интересны и привлекательны. Но насколько интереснее и привлекательнее должна быть история человека, имя которого дети Израиля до сегодняшнего дня проклинают, но перед которым весь мир, несмотря на это, склоняется, называя его Сыном Божьим. Не было никого другого, кто удовлетворил бы это страстное желание ее сердца узнать, узнать все. Вопреки роскоши и богатству, окружавшим молодую женщину, ее сердце оставалось пустым до тех пор, пока любовь к дорогому человеку, подобно чуду прелестного майского дня, не наполнила его, вытеснив все смущавшее ее душу и окружив никогда не виданным ранее блаженством. Рядом с любимым человеком Анастасия Агинская вступила в мир, который перед ней склонялся, и в котором она уже больше не замечала этой разницы между людьми. Здесь все были равны, так, по крайней мере, ей казалось. Тоска молодой женщины притупилась. У нее теперь на это просто не хватало времени. Так должно было случиться, потому что она никак не имела права упоминать имя сына Назарецкого перед мужем. Казимир презирал его и ненавидел все, что носило его имя. У него на это были веские причины. О, как умел он доказывать, что только богатство евреев удерживает христиан показывать открыто и прямо свою ненависть к ним. Анастасия слишком любила своего мужа, чтобы каким-либо возражением огорчить его. Все оставшиеся без ответа вопросы она схоронила в своем сердце, хотя искала разрешение сомнений в книгах старательно и долго. «Я еврейка и должна оставаться верной религии своих отцов и все делить со своим народом», — решила она про себя и отдалась радости своей счастливой семейной жизни. Все, что мужчина может подарить женщине на этой земле, она имела. Анастасия знала, что она – единственное счастье мужа, его жемчужина. Но в это счастье вкралась первая горькая капля. Непрошенная болезнь внезапно уничтожила оберегаемую в течение 7 месяцев надежду, которая наполняла сердце молодых супругов страстной радостью. Осталась горькая боль заботы о любимой жене и сильно пошатнувшееся здоровье молодой женщины. эти дни, когда увядало ее материнское счастье, связанное с надеждой о ребенке, который не увидел света, убедили сердце молодой женщины, что земного рая человеку недостаточно, что между ним и смертью всего один шаг. От могилы молодая женщина принесла непреодолимую жажду света, который хотя бы маленьким лучиком озарил ее темноту. Так прошло больше года. И вот опять засиял луч надежды. Она ему не очень доверяла, и поэтому не открыла тайну мужу, чтобы уберечь его от новых разочарований. Анастасия постоянно видела перед собой глубокую черную пропасть смерти, которая, быть может, скоро уже унесет ее. От страха и пустоты молодая женщина мысленно возвращалась назад, к тому времени, когда она была так счастлива. Хорошо она себя чувствовала только рядом с мужем, а когда он уходил, эта незваная гостья, безнадежность, возвращалась. Никакая, даже самая интересная книга не в состоянии была разогнать эти мысли. И музыка не помогала. Да, у Анастасии и сил на нее не было. Вот и сейчас в руках у женщины интересный роман, подарок мужа, привезенный им из путешествия. Прочитав несколько страниц, она невольно опустила книгу на колени, и взгляд ее ушел далеко-далеко. Тот, о котором она так часто думала в годы своего девичества, снова стоял перед ней. Бог Христиан, Бог Анны Гречувской. Тяжелые предчувствия болезни надвинулись на Анастасию во вторник, а на следующий день пришла Анна. Дорогие друзья, время радиопрограммы «Читаем христианскую литературу» подошло к концу. В этом часе прозвучала четвертая передача, составленная по первому тому книги «Сила света». Продолжение этих записей следует. Эта радиопрограмма была подготовлена радио «Голос мира», и эту книгу для вас читает Светлана Гончарова. Нам интересно знать ваше мнение о наших радиопрограммах, и вы их сможете высказать, позвонив к нам по телефону в Портленде. Эриа-код 503, номер телефона 257-21-93. Почему свои песни унылые ты так печально поешь и поешь? Дух одинокий, тоской растревоженный, сотни проблем воспаляют мою.